Часть 19. Первая проверка сил. На въезде в деревушку на трехметровой смотровой вышке дежурила пара деревенских подростков. Завидев меня, один из них замахал рукой, а второй начал спешно спускаться вниз по лестнице. Желая узнать, чего от меня хочет дозорный, я притормозил лошадь и стал дожидаться, пока парень подойдет ближе. «Доброго дня, господин путник. Почему вы заняли повозку воинов, прибывших из секты меча?» – спросил паренек, нахмурившись. Как оказалось, перед тем, как отправиться на охоту, герои заезжали в деревню, чтобы встретиться со старостой. Пареньки были прекрасно осведомлены, кто прибыл на этом транспорте и для чего. Они неотрывно следили за оставленной на дороге повозкой со своего поста. Я решил не тратить время на объяснение каждому встречному, а сделать точно так же, как предыдущие визитеры. Отправился сразу к старости. Старик был приветлив и разговорчив, и очень расстроился, что пришедший по его запросу отряд героев пал в бою. Его нисколько не успокоила новость, что дикобраз-оборотень попал в ловушку, так как он не случайно назывался оборотнем. При желании это создание могло принимать другую форму и становиться куда скромнее в размерах. Попав в западню, монстр мог опять стать обычным дикообразом и таким образом выбраться из ловушки, в которую угодил. Мне было трудно представить, как огромная туша, имевшая ноги и руки, как у крупного человека, может по собственному желанию уменьшиться настолько, что выберется из тесных, шипованных скоб капкана, но очень скоро слова старика полностью подтвердились. По главной улице поселения пробежали подростки дозорные, которые во все горло вопили, что монстр приближается к деревне. Старик побледнел и кинулся на выход из комнаты, в которой меня принимал. Он стал звать к себе малолетнюю внучку, кормившую животных в загоне. Я вышел из дома вслед за ним, и пока старик пытался дозваться свою глуховатую супругу, сына и внучку, наблюдал, что жители в панике бросали все свои дела и прятались по домам. Из вежливости старик предложил и мне укрыться в его доме, но, получив отказ, не стал ни секунды настаивать. В спешке закрыв ставни окон, он спрятался в темном доме вместе с семьей. Уже через закрытую дверь он крикнул мне, чтобы я поскорее запрыгивал в повозку и мчался к реке. Там проходил объездной путь, по которому легко вернуться назад к дороге у пика. Скорее всего, он хотел, чтобы я просто ушел с его двора и не привлекал монстра, да и если тот увяжется за повозкой, то жители деревни будут только в выигрыше. Так как я успел ему сообщить, что собираюсь в секту, староста заодно попросил сообщить о нападении на его деревню. Он надеялся получить помощь бесстрашных, так как они не умирали по-настоящему, героев. Я был очень голоден и не хотел мучиться от боли в животе еще несколько часов в пути, поэтому решил, что мне будет проще разобраться с монстром, чем терпеть дискомфорт. Заодно я мог заработать немного денег, выполнив заказ старосты. Мне уже и самому хотелось испытать свои силы, тем более, что противника я уже хорошо знал и имел к его магическим атакам 90% сопротивление. Короче, момент для первого испытания моих способностей настал. Тем более дикобраз-оборотень появился здесь, последовав за мной. Я герой или кто в конце концов? Но существовала одна маленькая проблема. Я изучил лишь те ветки умений друида, что были нужны для получения смежного навыка мага по перекачке опыта в дух и создания духовных артефактов, но все эти навыки не были боевыми. Чистый друид вообще класс довольно безобидный. У меня была масса времени изучить его умения, пока я пассивно качался. В основной линии выбранного мной персонажа не было атакующих навыков. Если вспомнить, я решил выбрать друида лишь потому, что обожаю создавать магические артефакты, а также думал, что получу широкий доступ к скиллам мага и жреца. Но сейчас почти все они почему-то были закрыты, словно я исчерпал лимит доступных. Тут меня словно током прошило. Твою мать! А ведь точно, где-то там говорилось, что я могу взять всего по одному умению из смежных магических классов. И я это уже сделал. У мага трансформацию опыта в дух, у жреца навык жизненная сила, превращавший ману в очки здоровья. Я лихорадочно стал выискивать хоть одно умение, кроме скиллов призыва, отпугивания, успокоения и взятия зверей под контроль. Ничего. Ничего, твою мать, боевого. И тут мой взгляд упал на скилл, стоящий особняком на ветке призыва под названием «Жалящий рой». Прочитав его описание, я был готов плясать от счастья. Вот он, единственный атакующий скилл друида. Из-за того, что он не входил в основные ветки, я даже как-то упустил его из виду. Описание говорило, что с его помощью я призову рой ядовитых, жалящих насекомых, которых могу направить на противника. Вроде все ясно и понятно, поэтому я не пожалел ресурсов и вбухал в навык несколько миллионов духа, взвинтив его сразу до предельного, божественного уровня. Теперь порядок моих действий был прост и понятен. Накладываю на дикобраза духовные путы и долблю его своим жалящим роем, пока он копыта не откинет. После этого по уже хорошо изученному мной порядку создам сосуд духа и заключу туда дух монстра, с помощью навыка «Хаотическая душа». Это и есть технология для создания ресурса для духовных артефактов. Я также могу взять дикобраза в качестве своего питомца духа, просто поглотив его дух после убийства навыком «Заклинатель духов», или, в конце концов, сделать из него живого спутника с помощью духовной печати. Она же нужна для запечатывания духа в предметах. Я не хотел делать из уродливого монстра питомца духа или боевого спутника, которых потом нужно будет кормить, поэтому рассматривал его лишь в качестве будущего ресурса для крафта артефактов. Правда, была одна неприятная мелочь. Я все еще не выяснил, как активировать умение вне духовного пространства. Там-то все просто. Сконцентрировался на нужном из списка, и оно срабатывало. Но вне глубокой медитации не существовало ни надписей, ни иконок быстрого доступа к навыкам. Возможно, существовала какая-то панель, которую можно было вызвать командой вроде «показать инвентарь». При прокачке в лесу проверенные мной наугад варианты вроде «показать умения», «показать навыки», «показать способности», «показать заклинания», «показать техники» не сработали. Я пожалел, что не выяснил этот вопрос до конца, пока маялся от скуки. Сейчас же времени на эксперименты не осталось. Противник приближался, и медленно отступая к реке, я попробовал активировать изученные техники по их названиям. Многократные попытки накинуть на дикобраза духовные путы не увенчались успехом, и я стал догадываться, что просто нахожусь слишком далеко от цели. Желая избежать ненужной боли, оказавшись совершенно без прикрытия, я побежал к одному из деревьев на берегу реки. Там я стал дожидаться, когда дикобраз подойдет на расстояние своего выстрела. Как только он согнулся, готовясь к дальней атаке, я шмыгнул за ствол дерева, опять подставив врагу лишь левую ладонь. 3 секунды я терпеливо дожидался его первого залпа. А когда руку обдало теплом разрушенной магии, выскочил из-за укрытия и, направив в сторону монстра правую руку, выкрикнул духовные путы. С 20 шагов навык сработал и имел довольно яркие визуальные эффекты. Под лапами монстра возникла фиолетовая дымка, окутавшая его с хвоста до головы. После удачного каста своего проклятия я очень воодушевился, но тут же спрятался за дерево, подставляя противнику лишь нечувствующую боли при магических атаках часть тела. В мою сторону вылетела еще одна серия магических игл, и появилась возможность применить свою единственную боевую технику. Выкрикнув ее название, я ожидал увидеть несущихся к монстру из травы насекомых, но моя атака оказалась куда более пугающей и чисто магической. Заклинание активировалось не так, как я уже привык, из груди через руку. Вместо этого середина груди словно взорвалась, отправив горячий поток маны лучом куда-то ввысь, в голубые небеса. За считанные секунды небо над деревней почернело. Его закрыла плотная туча взявшихся буквально из воздуха, крупных примерно с ладонь черно-зеленых насекомых. Треск миллионов крыльев слился в единый гул. Все это жуткое облако черным потоком хлынуло вниз и закрутилось вокруг моего противника стремительным живым смерчем. Я своими глазами видел, как магические насекомые разорвали дикобраза буквально на лоскуты, сорвав кожу и мясо до костей. Я пришел в ужас от мысли, что сейчас этот смерч хлынет ко мне или в деревню, уничтожая все живое на своем пути. Но жалящий рой не вышел из области в 6 шагов вокруг монстра и исчез ровно через 10 секунд. Развеялся, как и не бывало. Жуткая, ужасающая магия неимоверной разрушительной мощи. С такой надо быть очень осторожным. Подумал я и, находясь под сильным впечатлением, полез в медитацию, чтобы взглянуть на описание навыка, раскачанного до максимального уровня. Из-за спешки не смог сделать этого сразу. Я чуть не потерял дар речи от цифр урона, что стояли под указанием дальности и радиуса действия. 9000. 9000 урона наносил один из невзрачных начальных навыков друида, если довести его до максимального божественного уровня. И это еще не все. У навыка был и дополнительный урон. Мало того, что он атаковал не одну цель, а любое их количество в 6-метровом радиусе от главной цели, так еще на выжившего после этого противника вешался сильный ядовитый дот на 30 секунд, в сумме отбиравший еще 3000 очков жизни. Я был просто в шоке от того, каким сильным можно стать в песочнице в тепличных условиях, не рискуя жизнью, не старея и за такое короткое время. Какой же силы должны быть мастера секты, если я почти без напряга за несколько дней смог развиться до такой мощи? Где баланс? Где логика? Правда, активация мощного скилла съела почти 3000 маны, оставив меня со скромными 1500. Не обладая достаточным объемом магической энергии, не смог бы призвать рой при всем желании. Я мысленно поблагодарил себя, что начал прокачку с увеличения запасов маны и отправлял все очки в интеллект вплоть до 36 уровня. У меня на данный момент времени осталось нераспределено еще 280 очков, но я не решался их куда-либо вкладывать без консультации со знающими людьми. Покинув духовное пространство, я вспомнил, что не довел до ума свою задумку с созданием ресурса для крафта артефакта. Быстро восстановив в памяти порядок действий, я произвел необходимые манипуляции с фиолетовым облаком, в котором должен был находиться дух убитого зверя, и получил шарик, один в один напоминающий жемчужину духа магического зверя из империи Тан. Вот тебе новость. Активировав духовное зрение, через команду «Показать свойства», я увидел, что ядро излучает бледно-серебристое свечение. Цвет указывал на то, что дикобраз-оборотень был магическим зверем второго уровня, соответствуя по силе началу серебряного ранга. Это же самый ходовой товар в империи. Там все с ума сойдут, если продавать его на аукционе. Многие молодые наследницы знатных домов мечтают прыгнуть с первой звезды на вторую без многолетних тренировок. Интересно, как много тут еще дикобразов водится? В империи всех низкоуровневых магических зверей давно истребили, а тут их должно быть много. С моим новым, мощнейшим скиллом не составит труда убить даже сразу нескольких. В голове защелкал кассовый аппарат, а в воздухе запахло ароматом роскошной жизни. Закинув первое добытое ядро духа в кристалл пространств, я поплелся к дому старосты деревни, чтобы сообщить о радостной новости. Пришлось потратить немало времени, чтобы убедить старика, что опасность действительно миновала, и селение может вздохнуть спокойно. Он никак не хотел верить, что мне в одиночку удалось справиться со столь грозным противником. На выпаленной магии круг, на прибрежной траве и лишенный мягких тканей скелет монстра собралась посмотреть вся деревня. Когда факт уничтожения монстра признали все, старик устроил мне королевский прием в своем доме. Меня накормили лучшими деревенскими блюдами, включая жареную курицу, рыбу и хлебные лепешки с ягодами и медом. Накинувшись на еду после нескольких голодных дней, вскоре я мучился от боли в животе уже от переедания. Старик продолжил проявлять великодушие и предложил комнату для отдыха. Не спавший перед этим всю ночь, я провалился в глубокий сладкий сон. Пока я наслаждался гостеприимством щедрого староста деревни, кое-кто в тысячный раз на карачках прочесывал лесную поляну и ее окрестности в отчаянных попытках найти свое ценное снаряжение. Святой Тан не шутил. Потерять камень талантов во второй раз – все равно, что умереть в песочнице по-настоящему. Пока не найдешь чей-то чужой КТ или не соберешь миллион монет на выкуп нового в храме, не сможешь распределять очки характеристик и выучить новые навыки. Наставница Уна была омрачена фактом потери кристалла пространств вдвойне. В нем находился не только камень талантов, но и все ее сбережения, накопленные честным трудом за последние 15 лет.